Сколько лет прошло после той войны? Раны глубоки, боль так велика. На полях войны, где-то в тишине, вдруг поднимут крик птицы белые. И забыть бы все, да никак нельзя. От глубоких ран плачет мать-земля. Над землей летят тучи серые, и кричат им вслед птицы белые. Отпустите в небо, мир и счастье на земле будут вечно.